поток сознания, вечный и постоянно расширяющийся вибрационный поток, из которого изливается все сущее. Поток энергии – течение электрического потока, являющегося основой всего сущего. Потребность – естественное желание, рождающееся посредством сравнения и оценки любого жизненного опыта. Принятие – состояние соответствия благу, идущего к вам из источника. Направление внимания на то, что позволяет вам излучать вибрации, соединяющие вас с естественным потоком блага. Не следует путать с терпением. Терпение – это когда вы видите что-то нежеланное, чувствуете вибрационное подтверждение этой нежеланности, но сознательно удерживаете себя от того, чтобы физически отвергнуть этот объект, то есть терпите его. Принятие же подразумевает сознательное направление внимания только на то, что послужит причиной возникновения вибраций, находящихся в соответствии с источником. Когда вы находитесь в режиме принятия, вы всегда чувствуете себя просто великолепно. Процесс творения. Электрический поток, идущий от основы всего сущего и направленный на конкретные идеи. Режим принятия – вибрационное состояние, характеризующееся отсутствием сопротивления и абсолютным соответствием источнику. Руководящая система – ощущение вашего энергетического состояния, показывающее, находитесь вы в состоянии соответствия источнику или нет. Самость – любая точка осознания. Точка, в которой начинаются все восприятия. Связь или соединение. Пребывание в вибрационном соответствии с источником. Созидательная энергия. Электрический поток, идущий от основы всего сущего. Созидательные жизненные силы. Электрический поток, идущий от основы всего сущего. Сознание, осознанность. Сознательное творение. Фокусировка на своих желаниях при осознании собственного вибрационного состояния и соединения с источником. Сущность. Исходная энергия, сфокусированная в определенной перспективе. Нефизическая сущность – это сознание, воспринимающее из нефизического мира. Физическая сущность или человеческое существо – это нефизическая энергия, воспринимающая через физическую перспективу. Творец – тот, кто фокусирует созидательную энергию. Эмоции – внутренний физический ответ на текущее вибрационное состояние, причиной которого является то, на что вы направляете свое внимание. Эмоциональная установка – наиболее часто испытываемая эмоция. Эмоциональное руководство – осведомленность о том, что вы притягиваете, основанные на ваших ощущениях при направлении внимания на различные объекты.